Глава 13. Алена. Переговорив с Майкой, мы решили пойти работать в магазин. Там хоть и не светило получить дополнительно чаевые, зато не нужно было бояться, что посетители станут распускать руки, как это часто бывало в кафе и ресторанах. Такого счастья нам не хотелось. Мы созвонились с работодателем и уже на следующий день вышли на обучение, которое длилось совсем недолго. Пару часов буквально. «Дальше в процессе разберетесь», показав нам основное, сообщила старший продавец и оставила нас самостоятельно выполнять поставленные задачи. На самом деле, работа была несложной. Выкладка товара, замена ценников, консультация покупателей при необходимости и, конечно же, нам обещали карьерный рост. О Мите Майка больше не заговаривала, а сама я размышляла. Мне нужно было немного времени, чтобы решить, как правильно поступить, как вести себя в его присутствии и как устоять перед ним, если нам придется съехаться. Все эти вопросы не давали мне покоя пару дней. Зато за это время мне успела позвонить мама. Точнее, она сделала это уже на следующее утро после нашего столкновения с отцом в ресторане. «Алена, что это еще за жених вдруг образовался? Откуда и кто он вообще такой?» Возмущенно начала она, даже не поздоровавшись. «Привет, мам. Это Митя. Тот самый, помнишь, из-за которого вы меня к бабушке отправили? Мы снова случайно столкнулись», — честно выкладывала я. «И что дальше, Ален? Как мы должны это Шиловым объяснять?» — возмущалась мама. «Мам, я люблю его со школы, я его не забыла. Сейчас встретились, и чувства снова вспыхнули. Он предложил мне выйти за него замуж». Говорила я, хотя понимала, что маме плевать. «Ты ведь сама говорила, что Сева появился только потому, что у меня никого нет. Но теперь все изменилось. Извини, но можете на меня не рассчитывать». «Да кто такой этот твой Митя? Он в состоянии вообще содержать тебя? Потому что папа и копейки тебе не даст после того, что ты выкидывала в последнее время», вспылила мама, но я ее уже не слушала. Просто завершила разговор и выдохнула, считая этот раунд все же не проигранным, только я понимала, что тянуть дальше нельзя. И не успев спрятать телефон в карман, сразу набрала номер Мити. «Алло?» — сердце в который раз пропустило удар от одного лишь звука его голоса. «Привет. Я уж думал, ты не позвонишь. И что бы тогда делал? Позвонил бы сам. Я решилась, давай сделаем это как можно быстрее. Завтра? Давай. Ты что делаешь вечером? Нет особых планов». Митя повел меня в клуб, чтобы познакомить с друзьями. Это было так любопытно, ведь он никогда не открывал передо мной свою жизнь. В нашем общем прошлом я словно была с краю, а тут он решил меня впустить в свое окружение. «Ребята, знакомьтесь», — произнес парень, когда мы вошли в какую-то закрытую комнату. Стены были прозрачными, но можно было скрыться от любопытных глаз, задернув плотные занавески, расположенные по периметру этой комнаты. Музыка здесь звучала не так громко, как снаружи, и можно было спокойно поговорить. «Это моя Алена», — заявил Митя и представил меня всем присутствующим. Было очень приятно осознавать, что почти все его друзья были с парами, как позже выяснилось, почти все с женами. «Это Ренатик и его жена Наиля», — представил он одну пару, очень красивую. «Андрей и Дана», — продолжил он, переводя мое внимание на другую не менее яркую пару. Я заметила, что у этих на безымянных пальцах красовались обручальные кольца. Арис и его девушка Юля, между этими так и летали искры. Это Фил, постоянной девушки у него нет, заметил зачем-то Митя, хохотнув. «Да, сами накидывайте на себя ошейники, мне и на свободе нравится», — фыркнул Фил, вызывая всеобщие смешки. «Ты просто еще не встретил ту самую», — мудро заметила Наиля. «Я ее и не ищу». «Вон, смотрите, сколько их там внизу, и все ждут меня», — уже порывался отправиться к ним парень, но Митя его задержал. «Я не просто познакомить вас с Аленой хотел, у нас тут свадьба». Прямо, без всяких предысторий, заявил Митя. «Завтра». «Ого!» — послышалось удивление со всех сторон. Девушки вообще были в недоумении. «Вот уж не думала, что Митя так быстро решит жениться», — удивленно воскликнула Дана. «Так он ее со школы знает», — пояснил ее муж. Я удивленно уставилась на Митю, понимая, что его друзья обо мне уже наслышаны. Странно, с чего бы это? «Я так понимаю, свадьба скоропалительная?» — спросил Арис. Митя кивнул. Тогда завтра здесь и отметим. Могу клуб закрыть, чтобы мы в тесном кругу могли отдохнуть. Не стоит закрывать. Тут же попытался остановить его я, понимая, что в нашей компании хозяин клуба. Да, так веселее будет, поддержал меня Фил. Что ж, если молодожены не против, я только за. Тут же поддержал Арис. Я думал в ресторан всех пригласить, но раз такое предложение, так даже лучше, отозвался наконец Митя. Жду всех завтра. Во сколько у вас роспись? Спросил Андрей. В 12 договорился. Кстати, Фил, не против стать моим свидетелем? Спохватился Митя. Отказываться нельзя, ты у нас единственный холостой. Да я не против. Если свидетельница симпатичная, нагло заявил этот бабник. Свидетельница шикарная, отозвалась я, уже предвидя, как будет пускать слюни этот оболтус на мою майку. Митя кивнул, подтверждая. В клубе мы задерживаться не стали, так как день предстоял тяжелый. Тяжелый морально. День Икс настал слишком быстро. Вечер и ночь будто мимо меня пролетели. И вот я уже у ЗАГСа в том самом платье, в котором сбежала из салона. Не зря же оно у меня дома валялось. Майка где-то раздобыла фату и соорудила мне на голове пышный пучок, куда и приколола полупрозрачную ткань. «Ты такая красивая!» — с придыханием сказала подруга, любуясь своей работой. «Сегодня ведь мой день, не так ли?» — в шутку произнесла я, но Майка приняла всерьез. «Мне кажется, что мы ни в каком не фарсе участвуем, а в самом настоящем соединении двух любящих сердец», произнесла она чуть дрогнувшим голосом. «Брось, я ведь пошутила!» Попыталась убедить ее в обратном, но подруга лишь отрицательно качнула головой и вдруг резко отвернулась. «Я тебя не узнаю, где моя боевая и веселая майка? Ты чего расклеилась?» Пыталась вывести ее на другие эмоции. Подскочила со стула, на котором до сих пор сидела, и подошла к подруге, обняла ее. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Думаю, Митя сможет сделать тебя счастливой», — шмыгнув носом, произнесла Майка. «Я и сейчас счастлива. У меня ведь есть ты», — шепнула я, чувствуя, как горло подкатил ком. «Но это другое». Она развернулась и посмотрела на меня. «Надеюсь, что вы проясните все недопонимания и будете вместе по-настоящему. Я ведь знаю, что ты его до сих пор любишь, и он смотрит на тебя, как на самое дорогое, что есть в его жизни». Майка принялась активно махать ладонями на лицо, пытаясь таким образом предотвратить поток слез. Старалась глубоко вдыхать и выдыхать. «Возможно, ты и права. Только мне не кажется, что Митя во мне заинтересован», — пробормотала я, боясь вновь настроить воздушных замков. «Не хотелось бы опять наблюдать, как они рушатся. Это слишком тяжело. Зачем, по-твоему, ему нужен весь этот фарс, если не для того, чтобы вернуть тебя?» Возмутилась Майка, резко остановившись и строго посмотрев на меня, как на непонятливого ребенка. «Это я и постараюсь выяснить», — выдохнула я, прежде чем посмотреть на часы. «Нам уже пора». «Ой, правда, что это мы?» — заметалась подруга, которая переживала за свадьбу больше, чем я. «Митя не заехал за нами только потому, что Майка настояла на встрече перед ЗАГСом. Рита, которую я ошарашила приглашением на скоропостижную свадьбу, сама предложила отвезти нас. А вот Макс отказался приезжать, заявив, что приедет только на реальную свадьбу, а не бутафорскую. Я настаивать не стала, знала, что у него и без меня проблем выше крыши, так что меня сопровождали в этот торжественный день только две подруги. Я ожидала какой-то речи от женщины, которая регистрировала брак, но она лишь усадила нас за стол, протянула нам какие-то бумаги и ткнула ручкой, где следовало расписаться. В следующее мгновение нам уже протянули розовенькое свидетельство о регистрации брака. «Это все?» – спросила я как-то растерянно. Женщина сдвинула очки на нос и удивленно вздернула брови, глянув на меня. «Объявляю вас мужем и женой», – произнесла она торжественным тоном, но с кислой миной на лице. «Если кольца есть, то неплохо было бы обменяться». Я растерянно посмотрела на женщину, потом на Митю. Я, естественно, ни про какие кольца вообще не подумала. Мой жених, точнее, уже муж, перевел красноречивый взгляд на своего свидетеля, который стоял чуть позади. Фил поспешно вытащил из кармана бархатную коробочку, в каких обычно продают ювелирные украшения. Коробочка перекочевала в руки Мити. Я и моргнуть не успела, как на моем безымянном пальце засверкал дорогой, довольно крупный камень. Поверх первого кольца Митя надел и обручальное. Еще одно протянул мне, и я трясущимися руками кое-как натянула кольцо ему на палец. Причем все это время я панически боялась взглянуть в лицо своего жениха. Я уже пожалела, что вообще что-то спросила. Поднялась вслед за Митей, который все это время молчал. «Жених, можете поцеловать невесту?» Прилетела нам в спину еще одна заезженная фраза. «Мы, пожалуй», — пробормотала я, бросив на Митю быстрый взгляд, и замерла на месте, словив огонь в его глазах. Я помнила его. Я его уже не раз видела. Давно. Настолько давно, словно это было в прошлой жизни. Митя приблизился и остановился слишком близко, на расстоянии вдоха. Склонился так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Мне оставалось только ждать. Сама бы я не осмелилась поцеловать первой. Хотя что уж скрывать, мне этого очень хотелось. «Только если ты не против», — шепнул он, обдавая мои губы теплым дыханием. «Как дышать-то? Он что-то спросил? Алена, возьми себя в руки!» Пытался что-то думать мой мозг, хотя и находился в полуобморочном состоянии. «Что?» — шепнула я в ответ и неосознанно потянулась к нему.